Глава пятая. «Попу отморозишь», — предупредил я. Женская головка тряхнула белоснежно-платиновыми волосами, голубые глаза сверкнули. «Вылечишь». Процесс лечения затянулся до 3 утра, а потом Мила выскользнула из кровати и исчезла. В этом преимущество колдовского образа жизни. Всю ночь можешь бухать, по бабам ходить, веселиться, а утром свежий, как огурчик, 2-3 часов сна вполне достаточно, если, конечно, не приснится что-нибудь нехорошее. Так что в 7:30 я уже садился в свой пепелац, спеша на службу. На этот раз никаких непредвиденных обстоятельств не произошло, и уже 7:45 я входил в приемную канцелярии. Личным кабинетом меня до сих пор не обеспечили. Прошка уже сидел на месте, словно не уходил никуда, старательно выводя каракули, и также старательно меня не замечая. А я вот напротив поздоровался с ним, да еще подошел руку пожать, и вот на тебе, случайно чернильницу прокинул. Оттуда прямо на документ вылилась лужица чернил. Судя по ошарашенному виду Прокулюса, чернильница была не проливайкой, и вот такой подлости он от нее не ожидал. Ну так и мы не пальцем деланы, что для колдуна, вставшего в 6 утра, стоит подгадить ближнему. Надо дать должное парню, он не вскочил, не заорал и не швырнул стулом, а тихим замогильным голосом проинформировал меня, что вот уже 10 минут в комнате дальше по коридору идет совещание, где меня очень ждут. Наврал Прошка. Никто меня там не ждал, в небольшом помещении без окон, освещаемом развешанными по углам светильниками, за круглым столом сидели 4, из которых я знал только Тятьева. Что характерно, и стульев возле стола было только 4, так что я заглянул, оценил обстановку и сразу же попытался закрыть дверь. «Марк Львович!» — ласковым до приторности голосом позвал меня Тятьев в последний момент. Пришлось остановить движение створки. «Да». «Вы-то как раз нам и понадобитесь». «Зачем?» – вступил в разговор один из присутствующих, тощий и очень надменный мужчина средних лет. «Ну как же», – Тятьев кивнул в сторону правой от меня стены, где стояло несколько свободных стульев, мол, бери и садись. «По регламенту в таких ситуациях должны быть 2 из сыскного приказа, 2 из колдовского и 1 из канцелярии, так?» «Ну да», – с сомнением протянул еще один, толстенький и розовощекий, с большим мясистым носом и карими глазами на выкате. «Конечно. От колдовского здесь я и княжич Хилков», — он кивнул на надменного дряща. «От сыскного Косолапов и Лапник, а вот Марк Львович Травин будет от канцелярии». «Это из каких Травиных?» Тощий, оказавшийся целым княжичем, покосился на меня. «Из тех самых», — пожал плечами Тятьев. «Не слыхал разве? У Фоминских новая старая родня объявилась». Не знаю, на что он рассчитывал, то ли на то, что я по его самодовольной физиономии врежу, то ли что я скромно буду сидеть и слушать, как меня обсуждают. Оба варианта были так себе. Но не это было сейчас главным. Ну, если господин Разумовский так распорядился, развел я руками, то, конечно. Или сам Рассошьев Лаврентий Некрасович приказ отдал. Хилков рассмеялся. Уел он тебя, Север. Тятьев виноват улыбнулся, я привстал уже, готовясь покинуть теплую компанию, и тут дверь отворилась. В комнату тихо и даже как-то плавно вошел только что упомянутый Разумовский. «Ага, Марк, ты уже здесь, отлично. Я думал Ухтомского послать, но Сила Гранович мне сегодня тут нужен. Так что езжай с господами из приказов, посмотри, что там происходит. Вернешься, доложишь». Судя по слегка ошарашенным физиономиям Тятьева и 2 дознавателей, решение стольника было неожиданным. Только вот Хилков откровенно веселился, что выражалось чуть приподнятым уголком рта на унылом лице. Выехали мы на 3 повозках, каждая служба на своей. Сыскные впереди, телега Тятьева замыкающая, а я посередине, видимо, чтобы не сбежал. Ехать пришлось недолго, 10 минут, и мы были на месте. Небольшое, но богатое подворье в черте города, но ближе к окраинам. Ворота нам отворили молодцы в черной одежке с синими бляхами, стало быть, из сыскных. А вот внутри ограды и серые попадались, и черные, не меньше 10 ходило. Что-то осматривали, оглядывали, проверяли. Я пока только в догадках терялся, что же от меня потребуется. То, что сегодняшний выезд со вчерашним происшествием связан, было понятно. Вот только выбрали они не того. Все, что я знал о красной пыли, ограничивалось коротким и неполным объяснением нашего штатного колдуна. Тятьев, выскочив из повозки, махнул рукой, приглашая нас пройти в дом. Основная постройка – одноэтажное бревенчатое здание с фасадом не меньше, чем в 20 метров, с резными наличниками, кованными решетками на окнах, затейливой резьбой и прочими украшательствами, видимо, подчеркивающими достаток и безупречный вкус владельца. Внутри было изрезано сетью коридоров. Все двери были распахнуты, помещения внутри были небольшие, видимо, чтобы не тратиться сильно на освещение и отопление. Туда-сюда сновали служки в форменной одежде, один из них, посолидней, в сером камзоле, сразу подскочил к Тятеву и уже что-то докладывал. Боярин внимательно выслушал, повернулся к нам. «Ну что, Олег Викторович, как ты и говорил, следы ведут в Кирполь?» Тощий кивнул, недовольно поморщился. «Торгаши? Так что поганые найдем, всегда к ним все ведет. Что скажешь, Иосиф?» Румяный огляделся, показал рукой. «Пойдем, там вроде стол есть». Мы прошли в небольшой зал с обеденным столом, судя по посуде, спешно уносимой куда-то приказными. Иосиф смахнул несуществующую крошку, разложил по углам стола 4 кристалла, над столешницей появилась карта. «Вот здесь», — показал он на яркую точку, — «тот самый склад, ваша светлость. Пыль везли из Кирполя, не заезжая в Славгород. А потом со склада дальше, тут у них вроде как перегрузочный пункт был. Пыль приходила вместе с ханьской бумагой, поди отличи, чем картинки раскрашены. На складе ее соскребали, с листа как раз щепоть получалось». «К чему такие сложности?» — поморщился Тятев. «Кто их знает?» — сыскной дьяк пожал плечами. «Пытаем, но попалась мелочь, не знает ничего. Так вот, у этого купца Свешникова племянник на складе у Курова работал. И надоумил его дядя листы со склада таскать, а взамен отдавал похожие с обычной киноварью. Мы племянника этого еще тогда нашли, на дыбе висит. Дядя уже сдал с потрохами, а вот найти Свешникова не могли. И тут объявился. Жена говорит, что рухлядью торговал, а получается еще и пылью приторговывал». «Ясно. А пыль, значит, он в Кирполь возил?» «Ну, отвозил — это сильно сказано», — пояснил второй сыскной Косолапов. «По нашим подсчетам, выходило у него в год щепоть и 20, не больше». «И стоило из-за такой мелочи мараться?» — недоуменно покачал головой Хилков. «Ну, это вам, ваше сиятельство, мелочь», — лапник хихикнул. «А для мелкого купца 100 золотых тоже доход. Да и себя не забывал. Лекари, вон, говорят, не меньше 5 щепотей себе втер, пока грибница прорастать не начала». «Не сходится», — Хилков задумчиво посмотрел на сыскных дьяков, на меня, на Тятьева, на распахнутую дверь, соединил ладони, резко развел в стороны. Над нами оранжевыми всполохами силовых линий замерцал купол, отрезая от остальных. «Давай не темни, что нарыли?» «Защиту поставили?» — Косолапов огляделся. «Да», — Хилков нетерпеливо передернул плечами. «Есть неувязочка. Торговля пылью в Кирполе шла через Митяя Хромова, а он у нас на крючке давно. Так прикинули мы, не было столько товара у Свешникова, чтобы и себе оставлять, и Митяю продавать». «Намного?» «Раз в 20. Может, еще кто?» «Всех на складе растрясли, только вот Свешников додумался до такого. Остальные по чуть-чуть себе воровали, это уж как водится. Но там слезы, а не товар». «Ясно», — Тятев кивнул. «Думаешь, откуда ты еще получал?» «Ну вот тут», — Косолапов ткнул в карту пальцем, отчего на ней зажглось небольшое красное пятнышко. «Деревенька есть, полезная. Свешникову от матери досталось. Несколько дворов всего. Так люди говорят, что давно уже не видели из нее никого. Словно пропали». Хилков внимательно посмотрел на меня. «Мы, Марк Львович, сейчас поедем, проверим одно местечко. Если с нами соберетесь, милости прошу. Но вот вызывать подмогу не надо. Если там то, что я думаю, спугнем. Вы человек новый, поэтому предупреждаю сразу. Вы только наблюдаете, а всю работу мы сами сделаем. Договорились?» Я кивнул головой. «Раз так принято, чего мне со своим уставом лезть? Ну а если обманул и сделаю по глупости что-то не то, уволят меня как пить дать, выгонят за шеи. Излишняя доверчивость, она иногда помогает». Во дворе приказные спешно рассаживались по повозкам. Деревенька купца Свешнику находилась в стороне от главной дороги. Если отъехать от города 15 км, то на север еще 25-30 через леса. Вытянутое с востока на запад Жилинское княжество граничило там с Великим Рязанским, так деревенька находилась 5 км от границы, в самой гуще леса. Кавалькада повозок растянулась на 100 метров, наших 2, сыскные уселись ко мне, а в их телеге разместились 6 чернокамзольников и еще 3 повозки с остальными приказными. При движении в колонии скорость задает самое медленное транспортное средство, так что сначала мы плелись со скоростью 25 км/ч, не больше. И все равно приказанные повозки отстали, после чего Тятев не стал их дожидаться, а наоборот только ускорился. Так что к повороту на север выскочили только наши 2 повозки, остальные плелись где-то за пределами видимости. Тятев затормозил, вылез из своего роскошного тарантаса, подошел ко мне. «Ждать не будем, все равно на месте осматриваться, так что давай, Марк, держись за нами. «Иосиф, ты подожди остальных, от них все равно вначале никакой помощи не будет, и выдвигайтесь как сможете. А Митрия с собой возьмем, будет с тобой связь держать. Он что, опять спит?» «Вы не обращайте внимания, когда дело дойдет, шустрее нас с вами будет. Надежный человек!» Лапник похлопал по плечу уютно сопевшего косолапого, вылез из повозки, запахнул поплотнее тулуп. «Думаю, вчетвером управимся на первое время». Тятев кивнул, побежал к своему пепелацу, тронулся. «Без аутсайдеров дело пошло живее, мы разогнались до 40 км в час, не меньше. Заснеженная дорога, хорошо укатанная и расчищенная, легко ложилась под обтянутые цепями колеса повозки. Сыскной дьяк проснулся и молча смотрел в окно, не донимая меня беседами, так что я спокойно наслаждался видами русской природы. Солнце уже чуть поднялось над горизонтом, освещая бескрайние леса и равнины. Буквально через 5 километров от перекрестка мы въехали в лес, дорога стала петлять, по холмистой местности повозки то замедляли ход, поднимаясь, то разгонялись вниз под горку. Приходилось следить, чтобы вот так не вылететь куда-нибудь в целину. Но обошлось, хотя экстремальное вождение не мой конек. Одно бы мою знакомую сюда, отмороженную на всю голову, вот уж она любила гонять по любой трассе на своем Lancer Evolution. Хотя что это я ее уже второй раз за неделю вспоминаю? Не к добру это? Лес, сначала перемежаемый вырубками, становился все гуще, пока не превратился в непролазную чащу. По моему внутреннему таймеру мы ехали уже больше часа, а по карте практически приехали. Не больше 2 километров осталось. И точно, повозка Тятева начала притормаживать и окончательно остановилась перед развилкой. Основная дорога уходила чуть правее, а влево шла накатанная колея. Из окошка повозки боярин высунулась рука, махнула в нужную сторону, и мы тихонько тронулись по узкой дорожке, уходившей прямо в чащу. По проминающемуся насту скорость никак не получалось держать больше 10 км в час. По бокам узкой дороги возвышались отвалы снега высотой почти в 2 метра. Вроде и зима не слишком щедрой на осадки была, а вон сколько нападало. По дороге явно часто ездили, но, могу вот точно сказать, Косолапов тот проезд боковой даже не заметил, только когда мы уже въехали на него, удивленно уставился в окно. Да и мне показалось, что какие-то всполохи пошли по развилке, стоило нам свернуть. Но Тятев впер на пролом, так что мне ничего не оставалось, как ехать за ним след в след. В таком темпе, а насчет 10 километров я погорячился, передняя повозка то и дело притормаживала, мы не то что за полчаса, за час до места не добрались бы. Но тут узкая колея закончилась, мы выехали на поляну диаметром не меньше 50 метров, укатанную, словно каток по ней прошел. На первый взгляд дальше дороги не было, повозка колдовского приказа остановилась, оба стольничьих вылезли на свежий воздух. Ну и я тоже, а вот Косолапов остался сидеть в повозке, закрыв глаза. Видимо, опять сморила сыскного, укачала. Да и толку от него пока мало было, пусть человек отдохнет. Тятев что-то объяснял Хилкову, тот кивал головой, соглашаясь, и показывал рукой вправо. Увидев, что я тоже вылез на свежий воздух, Хилков помахал мне рукой. «Марк, иди сюда, и давай без церемоний, договорились? Меня можешь звать просто Олег, ну а с Севером вы давно знакомы, да?» Тятев кисло поморщился, но кивнул. «Еще бы, лучшие друзья». «Вот и хорошо. Мы, когда поворачивали сюда, нить пересекли колдовскую. Ход этот она загораживает, чтоб чужие не совались. Заметил что?» «Сполохи», — ответил я, — «оранжевые, словно какая-то сигнальная метка стояла». «Вот и мы увидели. Но, что странно, от сигнальных меток линия обычно идет почти незаметная. Где-то тут должна быть. Сможешь найти? Север говорит, у тебя талант к таким делам». Я пожал плечами, мол, если смогу, найду, и вернулся к тому месту, где мы выехали на поляну. Снег пружинил под ногами, но не проваливался, так что идти было легко. Внимательно смотрел все вокруг, если линия, то она должна идти по ходу движения, просто так подать знак, что кто-то пересек границу не слишком информативно, а вот отследить, где в настоящий момент нарушитель находится, это было бы логично. Несколько раз прошел туда-сюда под внимательным взглядом Хилкова и насмешливым Тятева, и все без толку. Уже было отчаявшись, поднял голову вверх и увидел ее. Метрах в 3 над дорогой шла еле заметная красная нить. На грани восприятия, видимое. Не будь солнца, на которое она смотрела с тоненькой царапиной, так и осталась бы незамеченной. Что-то разглядел? Хилков быстро подошел ко мне, поднял голову. Видишь что? Красная нить, очень тонкая, показал я рукой. Еле видна, лучше на солнце смотреть. Нет, не вижу. Хилков пригляделся, покачал головой. Север, может, ты? Тятев нехотя подошел, уставился на солнце. Он смотрел в ту же точку, что и я, но явно ничего не видел. «Ничего не напутал?» – спросил он, не дожидаясь ответа. Полез в карман, вытащил монокль на длинной ручке, украшенной самоцветами, с квадратным окуляром и толстым, словно линза от лупы, стеклом. Приложил к глазу, поморщившись, тут же убрал от лица. «Да, точно. Что ж ты, Марк, меня у оценщика тогда дурачил? Неумех устроил?» «Я с удовольствием послушаю эту историю, но потом...» – Хилков похлопал Тятева по плечу. «А сейчас, Марк, будь добр, посмотри, куда эта линия ведет». Я пригляделся. Теперь, когда я знал, где эта красная нить находится, различить ее на фоне неба стало легче. Сторожевая линия шла вокруг поляны, кольцом. Я прошел вдоль нее. От кольца отходили три луча. Первый в том направлении, откуда мы приехали, второй в противоположном. И третий, почти незаметный даже мне, метрах в 30 справа от въезда уходил прямо в лес. У повозок на снегу я нарисовал план сигнальной линии, как смог. Тятев со своим моноклем сходил, проверил, подтвердил, мол, так все и есть. «Ну что ж», — Хилков подошел к моей повозке, присмотрелся к Косолапову, укоризненно покачал головой. «Место тут непростое, я связаться с нашими не могу, у тебя как?» Север покачал головой. «Попробуй ты, Марк». Я крутанул кольцо. Обычно было достаточно чуть повернуть его, чтобы палец слегка занемел, сигнализируя о связи с канцелярией, и несколько раз нажать. 4, если требовалась срочная помощь. Но кольцо не отзывалось. Отошел к краю поляны, к въезду, чтобы не стоять внутри сигнальной петли. Результат был тем же самым. «Беда», — протянул Хилков. «Три колдуна и один спящий дьяк попали в ловушку. Можем отступить, но что-то подсказывает мне, что просто так нас отсюда не выпустят. Так что лучше пойдем посмотрим, кто тут такой наглый». «Пойдем», — Тятев потянулся. «Давно я не развлекался. А подтянутся наши и опять скукота». «Ты как, Марк, с нами? Можешь остаться здесь», — Хилков кивнул на Косолапова. «Посторожишь его. Но что-то подсказывает мне, что проснется он не скоро, уж очень крепко спит. Старается». Словно подтверждая слова княжича, Косолапов засопел, громко схрапнул и зачмокал губами. «Талант!» «С вами!» Геройствовать не хотелось, но и оставаться на открытой со всех сторон местности не хотелось. К тому же, судя по тому куполу, который поставил Хилков, он был сильнее меня раз в 10, так что лучше уж я поближе к нему побуду. «Можем разделиться», — предложил Хилков. «Вы идите вот в этот отросток непонятно, а я прямо». «Нет», — Тятев покачал головой. «Место непонятное, лучше вместе держаться. Начнем с отростка этого. Сердцем чую, неспроста он в бок уходит. Давай, Олег, ты иди первым, Марк за тобой, а я замыкающим».